Глава 9. Об Иване, сыне Стефана. Стефан, родной брат Сергия, пришел в обитель из города Москвы и привел с собой младшего сына по имени Иван. Держа сына за правую руку, Стефан вошел в церковь и поручил его игумену Сергию, прося постричь сына в иноке. Игумен Сергий постриг его и дал ему в монашестве имя Феодор. Видя это, старцы дивились вере Стефана, не пощадившего своего сына отрока, но с детских лет отдавшего его Богу, как и в древности Авраам, не пощадил своего сына Исаака. Феодор же с молодых ногтей был воспитан во всяком благочестии и чистоте и в посте. Поучаясь от дяди, он был исполнен и украшен всеми монашескими добродетелями, и так достиг возраста зрелого мужчины. Одни говорили, что Феодор был пострижен в 10 лет, а другие, что в 12. О последующей его жизни мы напишем ниже, потому что об этом следует сказать в другом месте. А сейчас вернемся к нашему рассказу, чтобы повествование не прервалось. Многие люди, имена которых записаны в книге жизни из разных городов и сел, собирались у Сергия и оставались с ним жить. И монастырь понемногу расширялся, поскольку число братьев увеличивалось и строились новые кельи. Видя это, преподобный Сергий умножил свои попечения о братии, прилагая труды к трудам и подавая пример стаду своему, как сказал апостол Петр: «Пасите Божие стадо, какое у вас, назидая за ним непринужденно, но охотливо и богоугодно, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». 1 Петра 5, со 2 по 3 стихи. В книгах отеческих, то есть в Патерике, записано такое предание: «Сошли святые отцы и, пророчествуя о последних временах, сказали, что в последние времена люди будут слабы. Но преподобного Сергия Бог укрепил для себя в последнем роде и явил в нем как бы одного из древних святых отцов. Бог сделал его тружеником, наставником множеству иноков, игуменом и главой многочисленной братии. Кто бы мог подумать, что на месте, где прежде была лесная чаща, пустыня, где жили зайцы, лисицы, волки, куда забредали медведи и где бесчинствовали бесы, на этом месте будет поставлена церковь, воздвигнется великий монастырь, соберется множество иноков, которые и в церкви, и в кельях будут славословить Бога и возносить к Нему непрестанные молитвы. Всего же этого зачинатель и основатель, преподобный отец наш Сергий. Узнайте также, как Господь прославил преподобного своего. С тех пор, как Сергий был поставлен игуменом в обители, ежедневно совершалась святая литургия, просфоры, для которой преподобный пек сам, толок и молол пшеницу, просеивал муку, заквашивал и месил тесто. Так, испекши просфоры, он служил Богу своими праведными трудами, и никому другому из братьев он не позволял печь просфоры, хотя многие этого очень хотели. Но преподобный старался во всем быть и учителем, и исполнителем. Он сам варил кутью, скатывал свечи и вычитывал каноны. Преподобный отец наш игумен Сергий, хотя и принял игуменство и стал старшим, не изменил своих монашеских правил, помня сказавшего: «Кто из вас хочет быть первым, будет всех последним и всем слугой». Марка 9, 35 стих. Держа в сердце это поучение Спасителя, он смирял себя и ставил ниже всех, подавая всем пример. На работу он выходил раньше всех, первым приходил на службы в церковь и стоял, не прислоняясь к стене. С тех пор обитель стал расцветать, и братия умножалось. С самого начала своего игуменства преподобный имел такой обычай. Из всех, кто приходил к нему и хотел стать монахом, желая постричься, Сергий не прогонял никого, ни старого, ни юного, ни богатого, ни бедного, но всех принимал с любовью и радостью. Только не сразу постригал желающего, но сначала повелевал ему надеть длинную свитку из черного сукна и в ней довольно долго ходить вместе с братьей на все монастырские работы, пока не навыкнет всему монастырскому уставу. Искушенный в монастырской жизни послушников, преподобный облекал в монашескую одежду, потом постригал в мантию и давал клобук. Когда преподобный видел, что какой-либо монах преуспевал в духовном подвиге и жил совершенной и чистой иноческой жизнью, такового удостаивал принятия святой схимы. С того времени, когда началось игуменство преподобного Сергия, когда преподобный просиял в своей пустыне в монастыре, названном Радонежским, когда имя его стало известно всюду, в разных селах и городах, ибо добродетель может озарить того, кто стяжал ее не меньше, чем свеча, несущего ее. Тогда многие христолюбцы ради любви к Богу стали издалека приходить к нему, оставляя житейскую суету и подставляя шеи под благой ерем Господень. Число учеников преподобного умножалось, потому что источники благодати, жившие в его святой душе, притягивали к себе другие добродетельные души, словесных оленей, жаждавших духовной воды. С самого основания обители блаженный установил следующий обычай. После повечерия, глубоким вечером, почти ночью, особенно в темные и долгие осенние и зимние ночи, помолившись в своей келье, преподобный выходил из нее, чтобы обойти все кельи монахов. Сергий имел попечение о своей братии, заботясь не только об их телесном благе, но и о душевном. Поэтому он желал знать жизнь каждого из них и стремление к Богу. Если он слышал, что кто-то молится или кладет поклоны, или в безмолвии с молитвой занимается рукоделием, или читает святые книги, или плачет и седует о своих грехах, об этих монахах он радовался, благодарил Бога и молился за них, чтобы они до конца довели подвиги добродетели. «Претерпевший до конца, — сказано, — спасется» — Матфея 10, 22 стих. Если же преподобный слышал, что монахи беседуют, собравшись вдвоем или втроем, или смеются, он негодовал и, желая прекратить недозволенную беседу, ударял рукой в дверь или стучал в окошко и отходил. Таким образом он давал знать о своем приходе и своим невидимым посещением останавливал праздные беседы. На следующее утро он призывал к себе проднословивших, но и тогда не сразу запрещал им беседы, не обличал их с гневом и не наказывал, но издалека, тихо и кротко, как бы рассказывая притчи, беседовал с ними, желая узнать их прилежание и усердие к Богу. И если брат был послушливым, смиренным и горячим в вере и в любви к Богу, то вскоре, поняв свою вину, он со смирением, припав к земле, склонялся перед Сергием, умоляя простить его. Если же брат был непокорным, с сердцем помраченным от бесов, если он стоял перед игуменом, думая, что святой говорит не о нем, и почитал себя безгрешным, пока преподобный терпеливо обличал его, по слову Писания, «Пусть накажет меня праведник милостью своею и обличит меня» Псалом 145 стих, то на такого непокорного брата игумен накладывал епитимию, потому что тот не понял своей вины и не осознал своих грехов, и тогда, наставив на путь исправления провинившегося, преподобный отпускал его. Так Сергий учил братью прилежно молиться Богу, не беседовать ни с кем после повечерия и не выходить из своей келии в чужие бескрайние необходимости и нужды, но заповедовал каждому, уединившись в своей келии, в тайне молиться Богу и заниматься по силе своим рукоделием, к которому способен, имея во все дни непрестанно на устах псалмы Давида.